Добровольная исповедь. Король, а любовь? Видели, чтобы высокий и статный парень шел с пигалицей? Видели, чтобы красавица влюбилась в урода? Молодая влюбилась в старика? Хорошо обеспеченный влюбился в гольшмоль? Выходит, что прежде чем влюбиться, человек решает целую кучу социальных, эстетических и биологических вопросов, а уж потом разрешает себе влюбиться. Вот вам и слепая любовь. Да и не было ее, и никогда не будет. Воскресный обед считаю открытым. Рябинин выковырнул штопором половинку пробки, а вторую начал ковырять вилкой. Ох уж это мне интеллигенция! Петельников взял бутылку и ладонью в дно выше пробку. Сухой рислинг никого не опьянил. Может быть, только у Рябинина ярче заблестели очки. Да Светлана чуть свободнее подняла голову, стряхивая оцепеняющую стеснительность. Да инспектор решился на вторую тарелку супа, на которую решился бы и без рислинга. Да Лида от ужаса завела взгляд под потолок, куда последовал взглядом и Петельников, обо всем догадавшись. Она удивилась, что на смотрины он дважды привел одну и ту же девушку. «Суп из лука, а сладкий», — заметил Рябинин, которому эту неделю все казалось сладким. «Потому что в нем глюкоза, фруктоза и это, овощоза», — внушительно объяснил инспектор. «Вадим, а вы дома готовите?» — спросила Лида, любопытствуя, и это любопытство застелило ее лицо ребяческим нетерпением. «А как же? Варю пельмени, жарю чебурашки». «Какие чебурашки?» — удивилась Светлана. «То есть чебуреки и разные чахахбили?» «А супы?» — посмелела она. «Супы нынче не в моде». «Да?» — спросила Лида, готовая умереть от любопытства. «Нынче в моде бульоны с полъяйцом. Женщины, да я знаю столько полезных советов, сколько вам и не снилось. К примеру, как из селедки выбить селедочный запах». «А зачем его выбивать?» «Чтобы она пахла осетриной». «Ну и как выбить?» — заинтересовался Рябинин. «Вымочить одну сельдь в 1 литре коньяка». «А коньяк потом куда?» «Не скажу. Женщины, а знаете, как отмыть подгоревшее дно чайника?» «Вадим, у чайника в дно не подгорает», — сказала Лида вместо своего «да». «Еще как, если варить в нем кашу. И вообще посуда легче всего отмывается, когда ее моет другой». «Кто же этот другой?» «Вчера, например, мыл инспектор Леденцов». Рябинин глянул на женщин единым охватывающим взглядом. Раскрасневшаяся Лида, воспрявшая Светлана. Сначала он решил, что из-за этого единого и охватывающего взгляда ему захотелось совместить их силуэты, как это делается в фотоаппаратах. Но тут же понял, задетый беспричинной и сразу убежавшей тревогой, что дело не в его взгляде. Они похожи, они внешне очень похожи. Ростом, фигурой, чертами лица, женственностью. Только Лида может быть на сантиметр повыше. И волосы ее погуще и поярче, с далеким красноватым отливом. И постройнее. И говорит свое бесподобное «да». «Вадим, у вас будет гастрит, если вы...» — начала была Лида. «Если я не женюсь», — подхватил инспектор. «А я живу по русской пословице. Пока баба не грянет, мужик не перекрестится». «Ну и скоро грянет баба?» — спросил Рябинин. «У нас есть инспектор Фомич. Знаете, как жена о нем заботится? Звонит ему, и если он не обедал, то предупреждает. Смотри, подохнешь». «Вас и так предупредить некому», — заметила Лида. «А я вот попрошу Свету звонить мне и спрашивать, не подох? Все на душе будет теплей». Краска, которую не могла вызвать двухчасовая суета на кухне, теперь робко проступила на Светланиных щеках. Рябинин обрадовался. Ей, наверное, у них хорошо, коли краснеет от шутливых намеков. И Лиде хорошо, она любит приятных гостей. И Вадиму хорошо, второй бифштекс уминает. А Рябинину всю неделю было хорошо. «Лучше расскажите что-нибудь из вашей практики», — попросила Светлана инспектора, чтобы не гореть огнем от его слов. «Можно. Приземляли мы вчера на хазе Забулдона». «Как?» — ничего не поняла Светлана. «Арестовывали на квартире пьяницу. Только вошли, он прыжком к шкафу. Ну, думаю, быть пальбе. Между нами раздвинутый стол. Кричу, как положено, насчет кистей вверх. Ну и свой пистолетик уже в руке. А Забулдон открыл шкаф, выхватил. Ружье?» — ужаснулась Лида. «Нет, длинную, тяжелую, конусообразную. Мину?» — тихо предположила Светлана. «Нет, бутылку плодоягодного. И забулькал, граммов 300 успел». «Да?» «А говорят, что в городе появился садист», — окончательно распрямилась Светлана. «Подсаживает в свою машину девушек, везет за город, там пытает, а их крики записывает на магнитофон. А потом их дома прокручивает», — знающе подтвердил Рябинин. «Ага», — инспектор кивнул. «Только садист не один, а их несколько. И не на магнитофон записывают, а сами играют на гитарах. И не девушки кричат, а сами они орут. И называются не садистами, а вокально-инструментальным ансамблем «Гармония». Женщины засмеялись. У Рябинина всплыла мысль, никуда не исчезнув, потому что было ясной, сколько сказано о любви, а о дружбе. Нет, не так. С какой силой воспето неясное и трепетное состояние, когда человек лишь начал влюбляться? А где и как воспето состояние, когда человек... И слов-то нет. Рябинин обвел всех какими-то обмякшими очками и блаженным голосом спросил. «Братцы, есть слово «влюбился», а почему нет слова «вдружбился», а?» «Добровольная исповедь. У школы зашла речь о любви. Оставим ее для молодежи, пусть развлекаются, пока не повзрослеют. Жизнь, она ведь земная. Я к тому, что любовь есть секс и больше ничего. Грубо. А правда она такая грубая? Вся наша любовь сводится к греховным потребностям. Думаете, я любовь не признаю? Признаю, только мое понятие любви другое. Когда с женщиной просто живут, это секс. А когда это делают красиво, это любовь. Из дневника следователя. «Мне кажется, что я понял, в чем ошибается Юрий Артемьевич. Он не разграничивает понятие «смысл жизни» и «главное в жизни». Разумеется, главное в жизни – это труд. Здоровье – тоже главное в жизни. Еще главное в жизни – любовь. Дети, конечно, главное. Природа, материальная база, психологический климат, образ жизни – все это главное в жизни. Что там еще осталось?»